Пырты, турецкая, рвань. Не дарить монеты ага Муртезе, а двинуть его клинком хотелось Матарсу. Возвращаясь в мозаичный дворец, он рычал: «Ослиное копыто, чтоб черт горло ему отлудил, половину еды украл, одежду». «Если с луны не свалился», — пожал плечами Пануш, — «чему удивляешься? В Стамбуле свой закон. Поблагодари, что лишь наполовину опустошил пороховницу». «Эх, бедный наш весельчак Вавило! Но и в Картле свой закон. Обратимо вызволить необходимо. Еще бы! Жив не буду, если сам чашу с вином ему не поднесу». Вернулись барсы домой мрачные, остервенелые. «За нас должны говорить шашки!» — выкрикнул Матарс, входя в комнату еды и шумно сбрасывая плащ. Меркушка скользнул взглядом по лицам вошедших, подавил вздох и незаметно отодвинул чашу. Незаметно? Разве от барсов могло скрыться что-либо? «Не печалься, друг!» — ради Меркушки говорили на понятном ему татарском языке. «Могу поклясться, Вавилу освободим. Наш Георгий даром слов не бросает». Задумчиво крутился Акадзе ус. Обдумывает, решил Дато и положил руку на плечо Меркушки. «Друг, главный атаман сыт теперь и знает, ты нашел нас, а брат для брата в черный день». Меркушка встряхнул головой, приободрился и на просьбу барсов помнить, что вино вкусно холодное, а шашлык горячий, вновь пододвинул к себе чашу. «В следующий раз применим воинскую хитрость. Пошлем Вавиле жареного поросенка. Вот когда ничего из корзинки не потянут. Коран запрещает». Под шутки барсов Омар счел нужным перевести на русский язык предложение Гиви. Совсем повеселев, Меркушка взялся за еду, барсы вскинули наполненные роги, и песня, написанная Автандилом и Дато в честь встречи, дружно взлетела над скатертью. «Солнце! Золотая чаша! Дружно молим об одном, оцени ты встречу нашу на крутом пути земном. Песней бурю перекроем, здесь орлу парить в кругу. Воздадим хвалу героям, слава другу, смерть врагу». Барсы, песня песня, а вино вином, выпьем, выпьем. «Хлынь, вино неукротимо, бурдюком хоть небо будь, за судьбу, за побратима, выпить море не забудь. Подадим друг другу руки, если друга друг сыскал. Не сильнее власть разлуки, чем союз степей и скал». «Выпьем за удачу», — осушил рог озабоченный Георгий. «Воскресенье не за горой, Контакузин тоже. Так вот, Ростом и Элисбар, отправляйтесь к Иракле и напомните о моем желании лицезреть у него в воскресенье епископа с блаженной братьей». «О, Георгий, если я не забыл, нас к полуденной еде пригласил Иракли. А ведь всем известно, когда папуна пьет, он не любит, чтобы беседы с чернорясниками портили вкус вина». «Ничего, да то. Для такого дела можно и уксус выпить. Уже не раз говорил, настоящие дела требуют настоящего мужества. Все должны перенести, даже врага вином поить, даже черту хвост гладить». «Хорошо, Георгий, епископ тебя не слышит, иначе дело Вавилы треснувшего кувшина не стоило б». «Не беспокойся, Дато, я и у епископа готов благословение получить». «Как так?» — недоумевал Гиви. «А черт? А что черт? Может обидеться, вот что. Одной рукой хвост хочешь гладить? Другой крест губам тянуть. Черт такой не любит, может хвост поджать. Тогда что гладить? Найдется, под общий смех, изрек Дато, клянусь, найдется. Для тебя не найдется, черт не женщина». Дмитрий заерзал на мутаке, но Гиви, озлившись, сказал еще кое-что на ухо своему предприимчивому попутчику во всех странствиях. «Ишак, полтора хвоста тебе на закуску. Не видишь, госпожи отвернулись?» «Вижу, но это от твоего длинного сука, который ты почему-то зовешь носом. Крепкое спасибо скажи анчисхатской Божьей Матери, что не турком родился, ибо такое излишнее растянутое украшение правоверные считают даром шайтана, ведь нос мешает при молитве распластать лицо на плитах мечети. О, носитель веселья, задыхался Папуна. Прикрой свой сосуд, который люди почему-то называют ртом, иначе рискуешь выплеснуть весь запас своего ума. Тогда чем станешь радовать женщин? Лицом